— Мать? Отца? Хорошо помнишь? — спросила Наталья. — Плохо. Отца звали Иван Сковрощук. Он еще молодой убежал из Литвы, из Минска, от пана Сапеги в Исландию и около Мариенбурга арендовал маленькую мызу. Там мы все родились, 4 брата, 2 сестры и я, младшая. Пришла чума. Родители и старший брат умерли. Меня взял пастор Глюк. Мне он второй отец. У него я выросла. Одна сестра живет в Ревеле, другая в Риге. А где братья, сейчас не знаю. Всех разметала война. Ты любила мужа? Я не успела. Наша свадьба была на Иванов день. Фу, как мы веселились! Мы поехали на озеро, зажгли Иванов огонь и в венках танцевали. Пастор Глюк играл на скрипке, мы пили пиво и поджаривали маленькие колбаски с кардамоном. Через неделю фельдмаршал Шереметьев осадил Мариенбург. Когда русские взорвали стену, я сказала Иоганну: «Беги!» Он бросился в озеро и поплыл. Больше я его не видела. Забыть тебе надо про него. Мне многое нужно забыть. Но я легко забываю, — сказала Катерина и робко улыбнулась. Вишневые глаза ее были полны слез. Катерина, ты ничего не скрыла от меня? Разве посмею утаить от тебя что-нибудь? Горячо проговорила Катерина, и слезы потекли по ее персиковым щекам. Вспомнила бы, ночь бы не спала, чуть свет прибежал бы, рассказал. А все же ты счастливая. Наталья подперла щеку и опять стала глядеть в окошко, как птица из клетки. По нежному горлу покатился клубочек. Нам, царевным девкам, сколько ни веселись, одна дорожка в монастырь. Нас замуж не выдают, в жены не берут. Либо уж беситься без стыда, как Машка с Катькой. Недаром сестра Софья за власть боролась лютой тигрицей. Катерина только было нагнулась поцеловать ее руку с голубыми жилками, сложенную от огорчения в кулачок. На лугу показался высокий всадник на поджаром коне с мокрой гривой. У него плащ был мокрый, и со шляпы висели мокрые перья. Увидев Наталью Алексеевну, он соскочил с коня, бросив его, шагнул к окошку, снял шляпу, преклонил колено в траву и шляпу приложил к груди. Наталья Алексеевна стремительно поднялась. Толстая коса ее упала на шею, лицо вспыхнуло. Все задрожало, засияли глаза, раскрылись губы. — Гаврила, — сказала тихо, — это ты? — Здравствуй, батюшка мой. Так иди же в дом. Чего на дожде-то стоишь? Вслед за Гаврилой подъехала одноколка. Рядом с кучером сидел востроносый, испуганный человек, накрывшись от дождя мешком. Он тотчас снял шляпу, но не влезал. Гаврила, не отрывая темных глаз от Натальи Алексеевны, приблизился к самой сирене. — Здравствуй на множество лет, — сказал, будто задыхаясь. — Прибыл с поручением от государя. Привез тебе искусного живописца с наказом написать парсуну с некоторой любезной особы, которого опосля надобно отослать за границу, учиться. Вон сидит в тележке. Дозволь с ним зайти.